Глава 22. Но он останавливается. Нависнув сверху, глядит на меня безумным взглядом. «Что?» Выдыхаю рвано, даже не стараясь скрыть разочарование. «Потом, Рая. Я буду твоим первым, но не здесь и не сейчас». «Первым? Господи! Только теперь до меня доходит, к чему могли бы привести наши поцелуи. Мы чуть не переспали?» «Я и Греховцев?» Жмурюсь от стыда и прячу лицо в ладонях. Герман тихо смеется, чем повергает меня в еще больший шок. Склонившись, прижимается губами к моим рукам. Трется о них лицом, а затем целует волосы. «Ты вкусная», — шепчет он. «Я не хочу от тебя отказываться». Тихий голос будоражит еще сильнее. Смысл слов все во мне переворачивает. «Я тебе нравлюсь?» Спрашиваю через ладони. «Нравишься?» Вздыхает Герман и откатывается в сторону. «Давай спать. Завтра много дел». Я слегка поворачиваю голову в его сторону и отнимаю руки от лица. Парень лежит с закрытыми глазами, но дышит так, словно только с пробежки. «Спокойной ночи», — произношу одними губами, но он все равно слышит. «Спи давай. Не провоцируй». Я гашу глупую улыбку и ныряю с головой под одеяло. Чувствую, как Греховцев придвигается ближе и закидывает на меня свою руку. Поначалу мне кажется, что мне ни за что не уснуть, потому что в голове дурные мысли хороводы водят, а сердечко колотится, как у загнанного зайца. Но постепенно приходит умиротворение. Тревоги касательно организации похорон деда рассеиваются, как туман, и чувство тотального одиночества гнетет уже не так сильно. Потому что, оказывается, на свете есть человек, которому я не безразлична, которому есть дело до меня, моих проблем и моих мыслей. Это фантастика! Может быть, у меня тоже есть шанс на счастье? Прислушиваясь к размеренному дыханию за спиной, плавая в радужных мыслях, я постепенно засыпаю. Этой ночью мне снится много чего. Мама, мое детство и даже трезвый дед. Потом я вижу, как иду по коридору универа с гордо поднятой головой, в красивой одежде и с красивой сумкой на плече. Со мной все здороваются и приветливо улыбаются, потому что знают, кто мой парень. «Рай», — проникает в сонное сознание, а следом к щеке прижимаются горячие губы. «Просыпайся, коротышка». Воспоминания обрушиваются лавиной. Распахнув глаза, натыкаюсь на пристальный взгляд Германа и чувствую, как кровь окрашивает лицо в красный цвет. «Я уже полчаса любуюсь, как ты дрыхнешь», — усмехается тихо. «Подъем, дел не в проворот». «Сколько времени?» Хриплю я. 10:30. «Ого!» Соскочив, лечу в душ и закрываюсь изнутри. Не только потому, что нужно торопиться. Меня дико смущает то, что случилось между нами ночью. Стыдно и страшно. Вдруг он снова скажет, что хотел меня просто успокоить. Умываюсь, чищу зубы и тщательно расчесываю волосы. А когда возвращаюсь в номер, Греховцева там не обнаруживается, чем я незамедлительно и пользуюсь. Со скоростью кометы скидываю шорты и влетаю в джинсы. Успеваю поменять майку на толстовку и слышу, как открывается дверь. «Готова?» «Да». Беру свой рюкзачок, проверяю, все ли на месте, и иду на выход туда, где в дверном проеме стоит Герман. Из-под лобья смотрят, как я приближаюсь, а когда между нами остается не более метра, делает шаг вперед и заключает мое лицо в свои ладони. Решительный взгляд в глаза, в котором читается предупреждение даже не думать сопротивляться, а следом жадный поцелуй. Глубокий, с языком. «Я не отказываюсь от своих слов». Отстранившись, проговаривает Герман и снова целует. На этот раз неторопливо. Так, что ноги слабеют, а в груди начинают петь птицы. «Идем». Пропускает меня вперед, закрывает дверь и берет мою руку в свою ладонь. Я иду почти вслепую. В голове туманная дымка и абсолютное непонимание происходящего. Мы теперь вместе? Мы пара? Или нет? Что тогда? Пока он решает какие-то вопросы у стойки администрации, я смакую его вкус у себя во рту, рассасываю его, как конфету, и стараюсь растянуть удовольствие. Следующие полчаса мы тратим на завтрак в местном кафе, а затем едем сразу в морг. Все организационные вопросы Герман берет на себя, не разрешая мне ни договариваться о погребении, ни потратить ни копейки. «У меня есть деньги!» Доказываю я, доставая конверт из рюкзака. «Я могу все сама оплатить!» Даже не ставя меня в известность, Греховцев оплатил все услуги своей картой. «Оставь их себе!» «Их соседи собрали, специально на похороны!» «Они тебе еще пригодятся!» Возмущенно пыхча, я усаживаюсь в машину. Следующий пункт по плану – ритуальная служба. Но и там, оставив меня выбирать цветы, он сам все оплачивает. «Гера!» – рычу предупреждающе. «Хватит благотворительности!» «Окей», – соглашается парень. «Свои деньги потратишь на поминальный обед». «На что? Какой обед? Ни о чем подобном я не думала. Скромные похороны и все». «Ясно», – бормочет он. Активирует экран своего телефона и начинает в нем что-то искать. «Есть в вашей деревне общепит?» «Я не знаю. Хотя подожди, есть столовая. Я сейчас тете Люде позвоню». В итоге все складывается как нельзя лучше. Соседка договаривается насчет поминального обеда, а все остальные вопросы решает Герман. В гостиницу мы возвращаемся уже вечером. После ужина все в той же кафешке. Легкость из нашего общения испаряется в ту же секунду, как только мы остаемся наедине в нашем номере. Воспоминания вчерашней ночи снова атакуют мою нервную систему. Меня буквально трясет от волнения. У Германа же вид абсолютно безмятежный. Скинув куртку, разваливается в кресле и вытягивает длинные ноги. «Иди», — кивает в сторону душа. «Я после тебя». «Спасибо», — пищу тихо. Хватаю из шкафа свою пижаму и скрываюсь за хлипкой дверью. «Уф». Что сулит мне сегодняшний вечер? Спать-то снова вместе придется. Значит, и целоваться опять будем? Я не знаю, чего боюсь больше. Что это повторится или что не повторится. По телу пробегает дрожь. Приблизив лицо к зеркалу над раковиной, всматриваюсь в свое отражение. Пытаюсь взглянуть на себя другими глазами. Обычное. Как ни смотри. Хоть в анфас, хоть в профиль. Странный вкус у Греховцева, если, конечно, он не врет, говоря, что я ему нравлюсь. Касаюсь кончиками пальцев своих губ, но, внезапно вспомнив, какой завтра день, резко одергиваю. Нет, все-таки я редкостная дрянь. Любая другая на моем месте рыдала бы от горя, а я о поцелуях мечтаю. Трясу головой, чтобы вытряхнуть из нее все мысли о Греховцеве, и встаю под душ.